все понял и сделал ставку на честность в сотрудничестве с партией, полагая, что в этой честности заключена гарантия его будущего. В крушении самодержавия он более не сомневался. Поэтому на вопрос ротмистра Дзержинский ответил: «Мне приходится проверять свою веру в вас, Андрей Егорыч. Я отвечаю перед моими товарищами за вас. Я был бы нечестен, коли б сказал, что во мне нет сомнений. Ведомство, в коем вы служите, приучает нас к недоверию. Более того, к ненависти». Своим вопросом, тем не менее, вы не столько проверяете свою веру, сколько подтверждаете ее, Феликс Эдмундович. «Обидно, что науку психологии вы одолели в охранке», — заметил Дзержинский. «В охранке психологии научиться нельзя. Там можно научиться ловкости, хитрости, осторожности. Не более того. Психологии, как вы изволили выразиться, я выучился в окопах на фронте под Мукденом. Я не сказал «научились». Вы со мной спорьте. Я сказал «одолели». Психология — наука. Наука — это мысль. А истинная мысль рождается голенькой. Вы в охранке смогли одолеть ненависть. Смогли посмотреть на нас непредвзято. Для того, чтобы это одоление совершилось, вам пришлось в охранке пройти сквозь все, Андрей Егорыч. А дабы это пройти и не потерять себя, должно быть психологом. Турчининов тогда усмехнулся. У Толстого есть умозаключение. Человек, прошедший российский суд, получает на всю жизнь отметину благородства. Посему отвечу. Коли наши связи обнаружатся, я буду арестован. Меня подвергнут пыткам, чтобы добиться признания обо всех вас. А потом предадут суду за измену присяги. Но до суда, ясное дело, меня не допустят. Я обязан буду погибнуть в камере. Нет страшнее греха, чем измена власти государя. Ну уж, Библия пронизана идеей греховности власти. Вы это на вооружение себе возьмите, Андрей Егорыч. Помните, у Самуила вы будете ему рабами и возопиете из-за царя вашего, которого выбрали себе, но не услышит вас Господь. А Лука: «Сказал дьявол, тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, ее даю». Это я вам подбросил, чтобы лучше спалось, коли по ночам сомнения мучит. Вы человек верующий. Вам постоянно индульгенция потребна. Вот я вас к Библии-то и обращаю. Слушаю вас и убеждаюсь. Высшая серьезность в несерьезности. Юмор — единственное свидетельство незаурядности. А что касаемо индульгенции, вы не правы, Феликс Эдмундович. Уроки фронта. Принял решение — выполняй. Поверил в человека — держи с веры до конца. Турчининов папироску свою докурил, аккуратно загасил ее в большой пепельнице и повторил: «Казимежа я спасти не могу». «В таком случае Казимежа обязаны спасти мы», — сказал Дзержинский. Вы бессильны?